Путешествие Незнайки в каменный город. В цветочном городе увлекались искусством, изучали науки, любили ходить в театр и на выставки, играть в футбол, ухаживать за цветами, но больше всего малышам и малышкам нравилось путешествовать. Особенно популярными путешествия стали после полета на воздушном шаре в зеленый город, поездки Незнайки, Кнопочки и Пестренького в солнечной и космической экспедиции на Луну. Астроном Стекляшкин и Знайка составили даже список путешествий на много лет вперед, и первым оказалось плавание на нескольких плотах вниз по Огурцовой реке. Навстречу приключениям и опасностям. Незнайка сразу предложил избрать его капитаном, как он сказал, всей плотской флотилии. «У нас не плотская флотилия, а флотилия плотов будет», — поправил его Цветик, который очень ревностно относился к чистоте коротышичьего языка. «А ты, Цветик, не придирайся к словам. Я ничего такого плохого не говорил». Цветик понял, что не стоит поучать Незнайку, иначе тот и его самого назовет каким-нибудь неблагозвучным словом. Незнайка тем временем устроил опрос других коротышек, оказавшихся рядом. «Скажи, Сиропчик, вот ты хочешь стать капитаном нашей экспедиции?» Что ты? — отмахнулся Сиропчик. — Я плаваю плохо, я боюсь. — Значит, ты не против, если общество изберет меня капитаном? — Конечно, не против. — Только кто это? — Общество. — Ну, ты, я, еще кто-нибудь. Не дав Сиропчику опомниться, Незнайка ухватил за рукав бежавшего мимо Торопышку. — Слушай, Торопышка, тут общество хочет знать, куда ты так торопишься. — Общество! А какое общество? — Наше общество, Сиропчик и я. — Вашему обществу, честно скажу, я просто так торопился, на всякий случай. — Ну, раз просто так, и мы тебя не задерживаем, тогда ответь. — Общество не против, чтобы меня назначили капитаном флотилии? Торопышка запутался, кто в каком обществе, нужно ли быть за или против, поэтому, чтобы не показаться бестолковым, он быстренько согласился. «Я, Незнайка, всегда за тебя!» «Вот и славно! Значит, все за меня!» Скоро Незнайка насчитал уже 7 голосов в свою пользу. 8-м и 9-м на очереди оказались охотник Пулька и его собака Булька. Булька тоже не возражал, повиляв хвостом. И тут рядом появился Знайка. Он увидел серьезные лица малышей и спросил: «Что это вы тут замышляете?» «Мы? Так, ничего», — отозвался Сиропчик, сразу усомнившись в выборе капитана. «Просто о плавании по Огурцовой реке беседуем», — виновато добавил Торопышка и посмотрел искоса на Незнайку. И Пулька собрался высказаться, но Незнайка поспешил его опередить. «Лучшие представители нашего города», — указал он на смущенных Сиропчика, Торопышку, Цветика, Пульку, — «решили выбрать меня капитаном». Знайка ожидал чего угодно, но только не этого. Он не мог скрыть удивление, однако возражать не стал, а про себя решил: «Ладно. Сами передумаете, когда Незнайка дров наломает. Тоже мне капитана нашли». Разумеется, для успешного плавания самое главное — надежное судно, которое выдержит шторм и не разобьется о какую-либо скалу. Все серьезно задумались, из чего строить плот. Пулька, который большую часть времени проводил в лесу, предложил строить из веточек молодых осин и берез. «Нет, я знаю материал получше», — возразил ему Винтик. «Какой же?» — спросил Шпунтик. «Расскажу сейчас. Вовсе не надо в лес ходить, ведь наши корабли прямо из воды растут». «Ну, это ты врешь!» — закричал Незнайка. «Там на реке никакие корабли не растут. Я только что с берега пришел». «Ошибаешься», — — спокойно ответил Винтик. — Почти везде вдоль берега из воды растет камыш. Из него вот и надо строить. Это очень удобно. Камыш-то легкий и плавает поэтому хорошо. Да и работать с ним просто. Он пилится гораздо лучше дерева, и таскать его к реке не надо. Сам из воды торчит. — Точно! — восхищенно согласился Шпунтик. — Завтра же начнем заготавливать камыш и будем из него плоты связывать. Закипела работа. Скоро на Огурцовой реке уже покачивался первый плот. Незнайка, который загорал в сторонке, тут же поднялся, оделся, подошел к малышам и сказал: «Вот мы и построили мой флагманский плот». «Какой?» — переспросила Булавочка. «Флагманский, то есть капитанский. С него я буду управлять всей плотилией. Но что-то я с вами заболтался», — пробубнил себе под нос Незнайка и отошел в сторонку. И малышки снова принялись связывать плоты. «А ты сам куда?» — спросил капитана Пулька, стоявший по колено в воде. «Я? Пойду карты водные изучать. Навигацией, знаешь, заниматься. Это тебе, Пулька, не камыш пилить. Но вы тут без меня не расслабляйтесь. К вечеру надо второй плот собрать. Я вам сейчас подмогу пришлю». Незнайка пришел домой, отыскал Авоську с Небоськой и сказал: «Я должен сейчас с картами разобраться, а без меня на берегу работа почти остановилась. Быстренько к реке бегите и помогите вместо меня малышкам второй плот связывать». Потом Незнайка вошел к себе в комнату и взглянул на большую карту, которая была прибита гвоздиками к стенке. «Чего там по карте изучать? На месте разберемся!» — решил он, повесил шляпу на гвоздь, закрыв пол карты, и лег отдохнуть. Через неделю на Огурцовой реке было уже 6 плотов. Первый — Незнайкин флагман. Второй плот — плавучая академия искусств — был представлен Светиком, Гусли, Тюбиком и приглашенным из солнечного города фотографом-объективчиком. Над мачтой плавучего госпиталя развивался флажок с красным крестом. Такие же крестики были на шапочках всей команды. Походная кухня, над которой поднимался дымок и распространялся вкусный запах еды, была в руках Пончика и Сиропчика. Вдобавок над мачтой подняли флажок с известным афоризмом Пончика: «Режим питания нарушать нельзя». Плот Знайки и Стекляшкина, наоборот, стал воплощением строгости и учености. Он был выкрашен темной краской, а парус был просто белым. На мачте развивался флажок с надписью «Знание – сила». Караван замыкала плавучая мастерская Винтика и Шпунтика. Словом, флотилия была готова. Научные приборы собраны, ремонтные инструменты исправны, провизия загружена. «Теперь мы можем отправляться в путешествие», — объявил Незнайка. «Назначаю отплытие на завтра с восходом солнца».